Гарри Чиж. Находка. Бежал львенок по тропинке. Бежал, бежал. Да вдруг как споткнется обо что-то. Упал львенок. Больно было, но львенок знал, что он царь зверей, а цари по пустякам сопли не распускают. Ну, разве только в самых крайних случаях. Поднялся львенок, отряхнулся, посмотрел на то, обо что он споткнулся. Это лежало. Но львенок не знал, что это, поскольку раньше такого никогда в лесу не валялось, а следовательно, и львенок об это никогда раньше не спотыкался. Взял львенок это и побежал показывать мудрому сову. Вдруг тот знает, что это. Мудрый сов сидел дома и приготовлял можжевелову водку, коею очень любил старый сусел. В комнату без стука влетел львенок с чем-то в руках. Мудрый сов недовольно воззрился на львенка. «Как понимать сей визит, разлюбезный мой?» Нехотя пробурчал мудрый сов. «Вот, смотри!» И с этими словами львенок протянул мудрому сову это. «Что это?» — удивленно вопросил мудрый сов. «Это я у тебя хотел узнать. В конце концов, ты у нас мудрый, а я всего лишь царь зверей». Мудрый сов нашел это замечание убедительным и полез в шкаф, где лежала умная книжка с картинками. Называлась книжка «Энциклопедия». Часа два листал книжку мудрый сов, но этого в книжке не было. Наконец, приняв умную позу, мудрый сов изрек: «То, что ты держишь в руках, львенок, называется нечто». «Что-что?» «Не что-что, а нечто», произнес мудрый сов. Львенок поблагодарил мудрого сова за ответ и побежал показывать нечто зверенкам. Мудрый сов стоял и, глядя вслед убегающему львенку, думал: «Как все-таки чудесен и непознан окружающий мир». Гарри Чиж. Находка. Сказку читал Олег Булдаков.